95-е. 25 июля 1915 года. Мы писали сегодня письма в столовой, и один из парней спросил: «Сегодня у нас 25-е?» «Уже 25-е. Поразительно все-таки», — удивились остальные. «Действительно, скоро уже год, как мы с тобой услышали на улице ОМОНа барабанную дробь, возвещавшую о мобилизации. И скоро уже год, как мы выехали в Париж с маленькими свертками. Это большой промежуток времени, и вполне понятна всеобщая усталость. Понятно также явление любопытное, но вполне логичное. Люди, чудом ускользнувшие от смерти, еще больше боятся попасть ей в лапы. Это усиление инстинктивного страха можно сравнить со страхом авиаторов, постепенно возрастающим с каждым полетом. Кроме этих соображений общего порядка, не могу сообщить тебе ничего примечательного. Ночью уходим с этой стоянки туда, где были 2 недели назад, в Камблен-Лабе, на отдых, как я писал тебе. Вчера делал снимки для стереоскопа. Разрушенная здешняя церковь и старые башни, вид с улицы и изнутри, думаю, выйдут хорошо. Я пришлю тебе снимки, отпечатанные на бумаге, определю все размеры, а после войны отпечатаем на стекле для стереоскопа. Около церкви на земле я видел вдребезги разбитые витражи. Жалко, чуть не до слез».